Глава 126. Благословение Зимнего Духа. Уф, спасибо. Как только Регина произнесла данное заклинание, вода вокруг Этны перестала кипеть, а сама волшебница наконец-то перестала проваливаться все глубже и глубже в ледник. К сожалению, Этна не могла собственноручно регулировать температуру своего тела. Чтобы хоть как-то воздействовать на нее и успокоить ее ману, противоположной стороной должен быть маг, как минимум, уровня Регины. «У вас попросту нелепое сопротивление к магии. Мне жаль, я пыталась пропустить это заклинание, но...» Естественно, магия Регины сработала только потому, что Этна позволила это сделать. «И где ты познакомилась с таким монстром?» Повернувшись к своей спутнице, поинтересовалась девушка Димит. «Понимаешь, какое дело? Как-то раз она уже нам помогала». Судя по всему, Регина все еще не понимала, кто такая Этна. Впрочем, этого и следовало ожидать. Несмотря на все способности Регины, Этна была одним из сильнейших демонов, чей уровень превышал 370. Более того, ее мана скорее напоминала огонь, нежели демоническую энергию. А раз так, нужно было быть кем-то вроде Артпе, который знал ее с прошлой жизни, или отражателем зла, наподобие Сиены, которая являлась антиподом всех демонов. За исключением этих двух человек, мало кто мог идентифицировать истинную личность Этны. «А что ж, спасибо вам за помощь. Не думала, что кто-то кроме Артпе может быть таким сильным в столь юном возрасте». Как правило, Регина тут же опровергла тот факт, что была молодой девчушкой, однако сейчас ее куда больше заинтересовало кое-что другое. «Ты тоже знаешь Артпе?» «Да, как и ожидалось, ты состоишь в его группе. К слову, а где сам Артпе?» «В такие моменты я попросту не могу признать, что он необычный человек», — подумала Регина, а затем, так и не ответив на вопрос волшебницы, проговорила. «Итак, госпожа Этна, почему вы здесь?» «Я кое-что ищу. Я нашла упоминание об этом в одной книге и узнала, что эта вещь находится где-то в руинах Ледяного континента». «В руинах?» Артпе тоже упоминал о кое-каких руинах, а потому Сиену и Регину начали мучать смутные сомнения, что речь идет об одном и том же месте. Более того, искомый предмет также мог оказаться тем же самым. «Могу я спросить, что именно вы ищете?» «Я не знаю, как именно называется эта вещь. Все, что мне известно, это скульптура, вырезанная из первого льда». «Ясно». Это был как раз тот самый предмет. «А вы, ребята, что здесь делаете?» «Кстати, вы так и не ответили, где Артпе?» «Братик и сестричка сейчас заняты другим делом. Как только они с ним закончат, то присоединятся к нам. Но когда это произойдет, я не знаю». «Вот почему мы с Региной здесь одни. Мы тоже ищем руины», — ответила Сиена. «Тоже?» Теперь настал черед удивляться Этне. «Значит, вы тоже хотите найти эту скульптуру?» «Если точнее, этого хотим не мы, а Артпе», проговорила воинственная жрица, всем своим видом намекая Этне, чтобы та отступила. Однако, поскольку это был предмет, которым хотел завладеть интересующий ее мужчина, волшебница лишь фыркнула. «Возможно, если бы об этом попросил сам Артпе, это была бы другая история, но я не могу отказаться от своего первоначального плана, а потому предлагаю следующее. Скульптуру возьму я. И если Артпе она действительно нужна, то пусть найдет меня. Думаю, мы договоримся». «А что ж, раз так...» Сиена была очень сообразительной, а потому прекрасно понимала, что ни к чему спорить за артефакт, когда они еще даже не нашли руины, в которых он был спрятан. Более того, поскольку Артпе не было рядом, их шансы в противостоянии с Этной были равны нулю. Вот почему она могла лишь согласиться с данным предложением. «В таком случае по рукам. В руинах, которые мы ищем, наверняка есть и другие артефакты, а не только эта скульптура. Вот почему мы можем заключить временный союз и вместе найти эти руины. Госпожа Этна получит свою скульптуру, а мы заберем все остальное. Договорились?» «Это может быть не совсем равнозначный дележ. Госпожа Этна, разве тебе не нужна магическая помощь моей спутницы, чтобы нормально передвигаться по этим льдам?» Как и ожидалось, после длительного пребывания бок о бок с Артпе, Сиена хорошо научилась тому, как можно заключать сделки. Итак, Этне ничего не оставалось, кроме как понуро покачать головой и согласиться. «Договорились. Итак, теперь мы можем создать временную группу». «Да». К данному моменту обе стороны имели четкое представление о том, кто и кем является, а потому данная группа была самым настоящим воплощением странности. Где еще можно было найти группу, состоящую из товарища героя и небесного царя? Артпе сказал, что мы должны отыскать эту скульптуру до начала весны. Вот как? Я и не знала. По правде говоря, я получила информацию о скульптуре по чистому стечению обстоятельств, а потому прибыла сюда, не имея никакого особого плана. Снаружи Этна выглядела элегантно и грациозно. Однако, пообщавшись с ней, становилось очевидно, что ее стиль заключается в том, чтобы бежать вперед, очертя голову. Впрочем, даже сам Артпе не знал точного местоположения руин. Нет, куда правильнее было сказать, что данное заклинание было бессмысленным. Руины находились в самой северной части ледяного континента и периодически меняли свое место дислокации при помощи специального волшебства. Когда приходит весна, они исчезают. Другими словами, эти руины появляются только зимой. Я действительно не знала об этом. Что ж, наверное, мне действительно повезло встретиться с вами. Но, святые угодники, откуда Артпе столько всего знает? А еще мне интересно, насколько сильно он вырос. Я уверена, что он стал еще красивее. Моя женская интуиция в этом убеждена. Да, братик действительно возмужал и стал симпатичнее, но прямо сейчас он сильно занят, так что мы не сможем встретиться с ним. Слегка опасливо ответила Сиена. К большинству представителей других рас девушка относилась открытым сердцем. Однако, когда дело касалось демонов, одним из которых так или иначе была Этна... Даже несмотря на то, что эта волшебница не выглядела особо плохой, ее все равно следовало опасаться, ведь она была сильнее даже самого Артпе. «Итак, а с чего бы начать? Эти руины замаскированы под одно из подземелий, а потому, чтобы найти их, нам придется прошерстить их все». По правде говоря, это была ложь. Артпе рассказал Сиене об особых признаках, по которым можно было отыскать нужное подземелье. Однако, если им представилась возможность позаимствовать силу Этны, то грех было этим не воспользоваться. И Этна, которая действительно оказалась не такой сообразительной, как могло показаться на первый взгляд, моментально поверила Сиене. «Что ж, вперед!» «Да». Естественно, никаких скульптур в первом подземелье они не нашли. Зато они встретились с огромным змееподобным монстром, который за пару сотен лет существования вырос до неописуемых размеров. Всю свою жизнь он пожирал других обитателей ледяного континента, а потому был преисполнен холодной маны. Другими словами, это был невероятно мощный древний змей. «О, змейка!» «Змейка? Да это самый настоящий дракон!» «Да, причем как минимум 300-го уровня. Артпе плохой», — произнесла побледневшая Регина. Это был один из самых страшных монстров, с которыми ей только довелось сталкиваться. Однако Этна оставалась совершенно невозмутимой. Более того, когда змей ринулся прямо на нее, она лишь легко взмахнула рукой. Поскольку змей обитал на ледяном континенте, его атрибутом был лед. Естественно, это делало его уязвимым к огню. А потому его кожа моментально обуглилась от пламени, сорвавшегося с руки Этны. «Кажется, благословение зимнего духа уменьшило мою силу. Что ж, ничего не поделаешь. Я не хочу, чтобы земля, на которой я стою, таяла». «И это твоя уменьшенная сила?» «Да. Что ж, Я уменьшила защиту и мобильность этой змеи, так что можете добить ее». «О!» Этна мгновенно нейтрализовала врага, но не стала убивать его, а потому складывалось такое впечатление, будто она собиралась помочь им вырасти. Конечно, степень вклада двух девушек в битву после такого воздействия существенно упадет, но так или иначе, это был противник 300 уровня, а раз так, они должны были получить огромную кучу опыта. «Эта женщина, возможно, она гораздо лучше, чем я думала», подумала Сиена, начиная испытывать все большую привязанность по отношению к огненной волшебнице. Она даже не предполагала, что кто-то из демонов может оказаться настолько дружелюбным. Итак, с этой мыслью девушка замахнула своей булавой и опустила ее на голову раненого змея. Не осталось и в стороне Регина, увеличившая скорость движения Сиены и окончательно сковав самого монстра. Впрочем, даже обожженный и скованный, это был древний монстр 300 уровня, проживший на этом свете несколько сотен лет. И он так просто сдаваться не собирался. Зверь вертел, мотал хвостом и норовил укусить. Однако как Сиена, так и Регина были 270 уровня, являясь тем самым наисильнейшими существами мира людей после Артпа и Майтел. Более того, они уже прошли через несколько подземелий, а потому разработали совместную тактику по уничтожению сильных монстров. И на этот раз данная тактика была использована для противодействия змею. Как только волшебство Регины разорвало кожу змея, Сиена нанесла в то самое место болезненный удар булавой. В ответ змей попытался контратаковать. Однако Регина уже была тут как тут, остановив клыки монстра ветряным барьером. Девочки были похожи на две части одного механизма, идеально выполняющего поставленную перед ними задачу. И пусть эта задача была сложной, но с каждой секундой она продолжала продвигаться к своему завершению. Сиена и Регина полностью приспособились к окружающей среде, подземелью и даже скорости движения своего противника. И пусть змей опережал их на целых 30 уровней, перед слаженными действиями двух девушек он мог лишь продолжать терять свои жизненные силы. Тем временем Этна немного отошла в сторону и, покачав головой, погрузилась в свои собственные размышления. «Да уж, такими темпами они действительно смогут одолеть его. Хм, что, черт побери, я делаю? Почему я помогаю людям? Может, это часть моей миссии, о которой я сама не подозреваю? Куда легче было бы попросту убить этих двух людей». Однако рецепт, по которому шеф-повар готовил свое блюдо, заключался в том, чтобы дать герою возможность подрасти. Почему? Этна этого не знала. Так или иначе, даже если она поможет этим юным девочкам, в конце концов, она все равно столкнется с ними на поле боя. Тем не менее, если рост этой парочки будет означать относительную безопасность Артпе, то... Начала размышлять она, после чего резко остановилась. По какой-то причине этот молодой человек с первого взгляда запал ей в самую душу, и она никак не могла его оттуда вытряхнуть. Если бы он только не был героем. Нет, даже если бы Артпе получил другую профессию, он все равно остался бы человеком. А столь сильный и талантливый молодой человек не упустил бы возможность принять участие в битве против армии короля демонов. «Может быть, будет лучше, если эксперимент по демонизации действительно завершится успехом. В таком случае Артпа станет демоном, и мне не придется сражаться с ним». Нет, о чем, черт побери, она только думала. Она была связана абсолютным контролем только потому, что родилась демоном, но при этом хотела превратить ни в чем не повинного человека в подобного ей, прикрываясь мыслью о помощи ему. Это было просто отвратительно. «Так или иначе, я все равно мало что могу сделать. Армия короля демонов, мир людей и я. Может быть, лучше просто все сжечь заодно с собой?» Вскоре ее отпуск, который она решила потратить на поиски ледяной скульптуры, должен был подойти к концу. Когда герой вырастет настолько, что будет представлять угрозу армии короля демонов, ей придется покинуть мир людей и выступить против него войной. Но до этого момента она будет продолжать бесцельно искать ответ, которого, вероятно, попросту не было. К конце концов, она всего лишь... «Сестренка Этна, мы убили его!» «А?» — вздрогнула волшебница, услышав энергичный голос Сиены. «И как, ваш уровень повысился?» «Кажется, я получила целых 2 уровня. Это все благодаря сестренке». «Сестренке?» Этна не привыкла, что кто-то звал ее именно таким образом. И вот когда она бессознательно повторила это слово, Сиена осознала, что совершила ошибку. «Ах, прошу прощения, привычка». «Нет, все в порядке. Будь так добра, с этого момента так меня и зови». Почему она начала привязываться к обычному человеку? Зачем она это делала? Наверное, просто потому, что Сиена ей нравилась, а еще она хотела этого. «Что ж, я просто буду жить сегодняшним днем, даже если не найду ответов на эти вопросы». Придя к этой мысли, Этна слегка улыбнулась. Ну а Сиена, просияв, громко воскликнула. «Хорошо, сестренка». «Сиена, ты действительно страшный человек». Невыразительно глядя на свою спутницу, проговорила Регина. «Тсс, Рэй!» Именно так страшный человек по имени Сиена мастерски преуспела в том, чтобы превратить одного из 4 небесных царей в свою сестренку.